Парк Монсо. Курт Тухольский, немецкий писатель и поэт, приехал в Париж весной 1934 года и остановился в пансионе на улице Курсель, рядом с парком Монсо. Он любил Париж. Когда-то в Берлине учился во французской гимназии и по-французски говорил свободно. По Германии он тосковал, но вернуться не мог. В огромном костре, который нацисты разожгли в Берлине 10 мая 1933 года, его книги сгорели вместе с книгами Гейне. Он переселился в небольшой шведский город Хиндас рядом с Гетеборгом. Но в шведском гражданстве ему отказали, печатать его перестали. Он был известным антифашистом, а Европа боялась Гитлера. Он сделал последнюю попытку, послав газеты открытое письмо Кнуту Гамсуну, упрекая его в попустительстве фашизму и в нападках на писателя Карла фон Осетского, брошенного нацистами в концлагерь. Но ни одна газета письма не напечатала. Не было ни дома, ни работы. Приходилось скитаться молча. В Париже было солнечно и не жарко. По утрам Тухольский шел гулять в парк Монсо. Он сворачивал с улицы Курсель на авеню Оше и подходил к знакомой решетке с золотыми стрелами и ажурными воротами с бронзовым литьем. Потом он шел налево, выходил на широкую аллею и подолгу стоял у памятника Шопену. Шопен играл, мраморная женщина у его ног слушала, прикрыв лицо рукой, а ангел над ними рассыпал цветы. Цветы были как звуки. Они уплывали по мраморной стене памятника вверх и таяли в весеннем бледно-голубом парижском небе. Потом он шел по платановой аллее мимо лужаек с подстриженной травой и садился на скамейку напротив греческой колоннады у пруда с золотыми рыбками. Рядом в песочнице возились дети. Каждое утро на соседней скамейке сидели молодые люди, он и она, обнявшись, подставив лица солнцу и зажмурив глаза. Свободной рукой она слегка покачивала детскую коляску. «Какая тишина! Какой покой!» — думал Тухольский. «Куда катится время? Здесь оно принесло свободу. Когда-то на этом месте было владение тирана-герцога Орлеанского. После Великой Французской революции здесь разбили парк. При Наполеоне III, при бароне Османе, парк рос, менялся. И вот уже дети из соседних кварталов играют здесь в мяч. Ни тревоги, ни забот. А в Германии? Почему Гитлер так легко захватил власть? И где были коммунисты и социал-демократы, когда говорили, что знают, как надо? И как надо на самом деле? А вдруг все и я вместе со всеми ошиблись? И нет и не может быть никакого социализма и коммунизма. И все это только утопия, мечта уставшего больного общества. Говорят, что и в России революция не принесла свободы. Или это разговоры злых обиженных эмигрантов? Где же правда? Тухольский вспомнил знакомого журналиста из Arbeiter Illustrierte Zeitung, уехавшего в Москву. А может быть и мне туда же? По крайней мере, буду писать, — подумал он. Думал об этом он часто, и при этом каждый раз у него неприятно блели ноги, как будто с крыши высокого дома он смотрел вниз. Он не уехал в Москву и вернулся в Швецию. Там он прожил год и в конце декабря 1935 года умер, приняв слишком большую дозу снотворного. Было ли это самоубийством, никто так и не узнал. Последняя запись в дневнике была такая. «Если вот сейчас я должен был умереть, я бы спросил себя. И то, что было, это все? И еще? Да, я немного ошибся». В дневник был вложен листок со стихотворением «Парк Монсо». «Здесь тихо и спокойно. Я мечтаю. Сижу, дремлю, не размыкая век. Здесь никому ничто не запрещают. Здесь я не штатский, просто человек. В кустах не умолкает гомон птичий, лужайки и деревья, как в лесу. И радостно исследует добычу мальчишка, ковыряющий в носу. Американки шествуют толпою, должны увидеть все, как обещал им Кук. Париж в душе, Париж над головою, но им Париж увидеть не досуг. А детвора резвится и играет, и солнце припекает все сильней, и я сижу, дремлю и отдыхаю от беспокойной родины моей.